Глава 35. Продажи косметики пошли на ура. Сработало сарафанное радио. Люди узнавали наш логотип и сметали товар с полок. Памятуя, какие годы грядут, каждый вечер я ворожила. Читала заговоры на удачу, на отвод от сглаза, на защиту от физических увечий, от пожаров. Близкие даже всполошились, видя, что я совсем отощала, и под глазами пролегли глубокие тени. «Не волнуйтесь, я совершенно здорова», уверенно говорила я им, накладывая двойную порцию обеда или ужина. За последними хлопотами я и не заметила, как наступило время прощаться. Вечером позвонили и сообщили, что билеты куплены, вылет уже послезавтра. Я не сообщала родным об отъезде, но теперь откладывать разговор нельзя. Родители мужественно приняли эту весть. Дату возвращения в Союз на тот момент никто не мог сказать точно. Были подписаны документы на папу. Теперь он будет заниматься линией косметики. И кажется, его это обрадовало. Отец бесконечно любил маму, но всегда был как будто в ее тени. А теперь у него будет свое дело. Ненастным ноябрьским утром за окном зачастил снег с дождем. Мелкий и колючий. В Шереметьево меня встретила группа кубинцев во главе с Раулем. Родные застеснялись незнакомцев, и прощание прошло быстро и скомканно. И вот мы уже прошли пограничный контроль рейса Москва-Гавана и оказались в накопителе. И здесь было на что посмотреть. В магазинчиках на прилавках лежали товары, которые не встретишь даже в Москве. Кока-кола, виски, баночки с икрой и все в ярких кричащих упаковках. Купить можно было только за валюту, а ее у меня не было. Так что вместо шопинга пришлось удовольствоваться зырингом. Летели мы долго, самолету требовалась дозаправка, поэтому промежуточными станциями стали Будапешт и Алжир. Остальной перелет до Кубы я проспала, сказалась бессонная ночь, которую мы провели с мамой на кухне, болтая обо всем и ни о чем. Я почувствовала, как меня ласково гладят по плечу, открыла глаза и увидела Рауля. «Буэнос диас», испанский «добрый день». Он улыбнулся. «Прилетели, сеньорита Иванова». Вышли из самолета, сжимая в руках ненужные пальто и куртки. Воздух был горячим и влажным. Я моментально вспотела. Пришлось снять и пиджак. Выглядели мы нелепо в своих теплых одеждах посреди знойного лета. В Гаване нас встретили представители русского посольства и кубинцы из группы Рауля. Перелет вымотал, и я с ужасом думала, что еще предстоит пройти паспортный контроль. Но, к моему удивлению, все прошло очень быстро. Кубинский офицер просто огласил список прибывших, и нам открыли выход в город. Вот так чудеса. Ни тебе досмотра, ни проволочек с документами. Возле аэропорта нас ожидали машины. Мне предстояло заселиться в районе Мирамар. Это небольшой тихий квартал Гаваны, где жили представители советского торгпредства и педагоги из различных стран. В этом районе находился Институт иностранных языков имени Максима Горького. Поэтому учителей селили в гостинице «Сьерра Маэстро». По сути, это были не просто номера, а полноценные квартиры, где подолгу жили представители других стран. Зеленый и уютный район Мирамар производил неизгладимое впечатление. Широкие чистые улицы, на 5-й авеню там, где раньше были виллы богачей, теперь расположились посольства различных стран. Повсюду было множество цветов и, конечно, пальмы, которые я впервые увидела не на картинке. Побросав вещи в номере и приведя себя в порядок, поспешила навстречу к секретарю Рауля, который уже ждал меня в холле гостиницы. Работа моей группы заключалась в тесном сотрудничестве с советскими инженерами и учеными, которые жили на Кубе. Будут встречи с местными специалистами, а классический испанский отличался от разговорного кубинского. Мне предстояло изучить его, чтобы не допускать ошибок в переводе. По словам Рауля, Лучше всего это делать, разговаривая с местными, с чем сложно было не согласиться. Только живая речь может рассказать обо всех нюансах и отличиях кубинского диалекта. И потому наша учеба началась с посещений маленьких кафе, где подавали удивительно вкусный, тягучий, ароматный кофе. Кубинцы словохотливы и никогда не откажутся поболтать, а с иностранцами и подавно. Так что мне оставалось только впитывать все новое, что удавалось услышать в разговорной речи. Пригодилось такое обучение с первых дней. Нас пригласили на обед, где вся трудность перевода состояла в том, что говорить приходилось шепотом на ухо Раулю во время беседы, в которой, помимо моего шефа, диалог ведут еще двое или трое. И это одновременно. Вся соль заключалась в том, чтобы перевести не только грамотно, но и быстро. Не успеешь, Рауль потеряет нить беседы. Надо ли говорить, что во время таких встреч я не только не могла выпить даже глотка воды, просто не успевала. И от того, что нервничала, боясь облажаться, похудела на несколько килограммов. Как шутил потом Рауль, у синьориты Ивановой посольская диета. После каждой такой встречи мы отправлялись в какой-нибудь ресторан. Чувство голода буквально сводило с ума. Живот выдавал рулады, как раненый кит. Рауль был неизменно тактичен, но все чаще я замечала его взгляд, задерживающийся на мне, ласковый и мечтательный. Надеюсь, его манер хватит, чтобы не начать волочиться за мной. Это было бы очень неудобно для нашей работы. Рауль красив, бесспорно, галантен, предупредителен, но сердце молчало. Может, и не судьба мне найти уже свою половину. Возможно, Алка права, останусь я старой девой. Каждый день на острове Свободы был богат событиями. Постепенно я познакомилась с местными, персоналом отеля, продавцами, официантами. Мой словарный запас пополнялся анекдотами, что были популярны у кубинцев, и даже ненормативной лексикой, которой меня учили с особым рвением. Вечерами мне нравилось сидеть в кафе, где мы подолгу болтали с его владельцем Умберто. Это был пожилой кубинец, полный седовласый старец с неизменной сигарой во рту и бокалом местного рома. «Буэнос ночи, сеньорита!» Испанский «Доброй ночи, сеньорита!» Это приветствие я слышала, еще не успев переступить порог заведения. Умберто уже поджидал меня. Он не только знакомил меня с языком, но и сам жадно расспрашивал о жизни в Союзе. Его интересовало буквально все, от политики до погоды. Во время моих рассказов он становился похож на маленького ребенка, что жадно слушает сказку о волшебных странах, единорогах и драконах. Жили здесь и советские семьи. Недалеко от нашей гостиницы для них были построены, как называли на русском, «касы». От испанского «каса» — «дом». Детвора частенько прибегала купаться в наш бассейн, заполняя воздух криками и гамом. Жизнь на острове Свободы мне понравилась. Множество впечатлений, небольшие поездки с Раулем в соседние городки. Прогулки по вечерней Гаване с ее дивными церквями, парками, скверами. Просторный променад по набережной Маликон, где, как мне сказали, в феврале проводятся карнавалы. Не терпелось увидеть это буйство красок, с которым я была знакома лишь понаслышке. Одно из чудес Гаваны — национальный аквариум Кубы, где можно посмотреть не только на дельфинов и морских котиков. Разнообразие его поражало всякое воображение. Я знакомилась с Кубой как с человеком, ведь у этого города был свой особый характер, открытый и подозрительный, радостный, с затаенной печалью в глазах, доброжелательный и с опаской принимающий все новое. Такая вот мешанина судеб и характеров. Хотя к советикос, как нас называли, отношение было дружелюбным. Поздней ночью лежала на кровати, в распахнутые балконные двери, любуясь звездным небом, и вспоминала свою прошлую жизнь. С годами она начала забываться, словно это произошло вовсе не со мной, как будто кадры из старой черно-белой киноленты. Забывались люди, чувства, тревоги и страхи. Я словно полностью преобразилась, также переживала из-за будущего и также совершала ошибки. Никакой опыт не убережет тебя от новых разочарований и новых надежд. Это теперь поняла абсолютно точно. Сегодня я на Кубе при хорошей должности и зарплате. А что же будет завтра? Может статься, что жизнь опять зло пошутит надо мной, выкинув на периферию, откуда снова буду выкарабкиваться, прилагая максимум усилий. Только в этой жизни у меня было больше уверенности в собственном будущем, потому что я не ждала милости ни от кого, полагаясь лишь на себя. Наутро меня уже поджидал секретарь. Намечалась поездка на полуостров Икакос, а именно в Арадеро. Рауль должен был сопровождать кого-то из чиновников, а я — Рауля. Я еще не видела песчаных пляжей. В Гаване они были каменистыми, а за город, где были курортные местечки, мы не ездили. Каково же было мое удивление, когда прибыли в Арадеро. Это был просто огромный пляж с разбросанными по нему особнячками, магазинчиками и ресторанами. Белый и розовый песок, чистейшая теплая вода. В городе было теплее, чем в Гаване, и океан был комфортной температуры даже по ночам. Наша группа остановилась на небольшой вилле, где каждому отвели скромную спаленку с видом на Карибское море. Если на земле существует рай, то он находится в Арадеро. Все, о чем можно было мечтать, было здесь. Моя работа на этот раз не представляла сложностей. Гости купались и загорали, по вечерам посещая очередной ресторанчик, где лихо отплясывали кубинки. Трудностей с переводом не возникало, а по вечерам Рауль забирал меня купаться, когда гости уходили отдыхать по комнатам. Сейчас я лежала в шезлонге, потягивая коктейль, и любовалась закатом. На берегах океана они совсем другие, не сравнить даже с Прибалтикой. Солнце, как огромная жемчужина, переливается множеством полутонов. На закате оно уже не ослепляет, истратив свой пыл за день и даря мягкое тепло, что ласкает кожу. Все чаще ловила себя на мысли, что хотела бы остаться жить именно в таком климате, но не на Кубе. Все-таки жизнь приезжих и местных сильно отличалась. Нищета проглядывала из-за каждого богатого дома, словно одежда поизносившегося аристократа, когда за мнимым шиком прячутся лохмотья. Скоро развалится союз. Настанут голодные 90-е. Что тогда ждет и меня, и мою семью? Страшно. И вся надежда, что потраченная на заговоры энергия поможет избежать самых опасных для нас всех и нашего общего дела поворотов судьбы.